Евангелие от Иоанна, из главы 14. «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. И в тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Сегодняшнее евангельское чтение содержит продолжение прощальной беседы Господа Иисуса Христа с учениками во время Тайной Вечери. Спаситель призывает их укрепиться духом и веровать в Него. Веровать в то, что Он и Отец Небесный одно. Потому что слова и дела Его, учение, которое Он преподал, и чудеса, которые Он сотворил, это слова и дела Божии, происходящие от Отца Небесного. И после этого, желая утешить их пред скорой разлукой, Господь говорит, что Он не только может сотворить дела больше тех, что уже были явлены, но Он может и другим дать силу сотворить дела больше сих. Апостолы продолжат Его дело, потому что Он отходит к Отцу Небесному, и проповедь их, которая будет сопровождать великие чудеса, будет совершаться с чрезвычайной силой и убедительностью. Спаситель говорит и о том, как чудотворения эти будут совершаться. Через молитву с верой в Господа Иисуса Христа и призывание имени Его. В Деяниях апостольских в 3 главе мы читаем, как апостолы говорят хромому: «Во имя Иисуса Христа встань и ходи». И хромой исцеляется. Спаситель не говорит здесь «Я умолю Отца, и Он сделает», но говорит «Я сделаю», показывая собственную власть. И все это будет совершаться, да прославится Отец в Сыне. Блаженный Феофилакт Болгарский замечает здесь: «Смотри же, как вытекает слава Отцу. Именем Господа нашего Иисуса Христа совершались чудеса. По чудесам веровали проповеди апостолов. Наконец, переходя к богопознанию, познавали Отца Небесного, и таким образом Он прославлялся в Сыне Своем». Апостолы должны утешиться и не скорбеть, когда останутся без Него и когда услышат о Его крестной смерти. Спаситель напоминает им: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Любовь к Нему должна выразиться не в том, чтобы печалиться и скорбеть, а в том, чтобы повиноваться Его словам. А Он дал им заповедь не бояться убивающих тело. «И хранящему эту заповедь не свойственно скорбеть», поясняет блаженный Феофилакт. Апостолы могли печалиться еще и потому, что им предстояло лишиться Его утешения и руководства. Поэтому Спаситель говорит, что этого не будет, они не останутся без утешения. Но Он умолит Отца, и Отец Небесный пошлет им иного утешителя, Духа Истины. А чтобы не подумали, добавляет здесь толкователь, что и Дух, подобно Сыну Божию, воплотится, Спаситель говорит, что мир не может принять его. Он будет учить вас не так, как я. Ибо мир не может принять его телесно, но он будет обитать в самых душах ваших. Так объясняет эти слова Спасителя блаженный Феофилакт Болгарский. Мир не может принять Духа истины, ибо мир погряз в неверии и заблуждении. А вам подается этот превосходный дар, и пребудет с вами и в вас. Это же показывает, отмечает толкователь, что Дух Святый есть Бог, ибо Бог говорит, книга Левит, 26 глава, «Вселюсь в вас и буду ходить». Продолжая утешать учеников, Господь говорит, что мир, который на все смотрит чувственными очами, скоро не увидит его. Они же, просвещенные Духом, будут видеть его, ибо пребудут в общении с ним. Ведь он начальник жизни, он не может умереть, но живет вечно, и ученикам его дарует жизнь, которая в нем. Но пребудет со Христом тот, кто любит его, то есть тот, кто соблюдает его заповеди. Он возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Ибо, как отмечал, объясняет место архиепископ Иннокентий Херсонский, искренне любящие не могут долго оставаться без свидания. Впрочем, по объяснению блаженного Феофилакта, здесь можно видеть и предсказание о явлении Христа ученикам его после воскресения. Он, предсказывая здесь об этом, желает приготовить их, чтобы они впоследствии, когда увидят его воскресшим, не приняли бы его за призрак или дух, но вспомнили бы его слова и веровали его воскресению. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.